Неужели не помнят, когда появились первые апельсины в Москве? Не помнят вообще ничего? И кивать только на войну нельзя. Война была мировая, и в ней участвовали почти все государства. Наши жертвы в войне были огромны, но давайте посмотрим на экономику страны-победительницы и поверженной страны. Я абсолютно безграмотен в экономике, но разве можно отпускать цены, когда не насыщен рынок? Это явно торжество спекулятивного мира. Кто был ничем, тот станет всем. Начинается диктатура, только уже не пролетариата, а неизвестно кого. Люмпенов. Малограмотные барышники, проходимцы, скупают и перепродают, делают деньги из воздуха, ничего не производя, и становятся миллионерами, хозяевами жизни. У меня, например, в голове не укладывается, как я могу у вас купить, скажем, за 1000 рублей магнитофон и тут же продать за 1500. Сгорает стыда даже при мысли об этом. Но ведь этим, с позволения сказать, бизнесом вынудили заниматься миллионы учителей, инженеров, врачей, людей культуры и искусства. Так что на президентство я не пойду. Просили стать главным режиссером театра, и то отказался. Я артист и должен заниматься своим делом. Политик же должен обладать особым талантом, в некотором роде диктаторским, а это мне совершенно не свойственно. Я могу ругаться с артистами, орать на репетиции, иногда теряя самообладание, но это вовсе не от желания кого-то подавить, а просто от бессилия, когда хочется сделать лучше, а не получается. А вот один из наших все же пробился, Рейган, пошел на президентство, и у него вроде что-то получалось. Я люблю такое определение. Каждый дирижер своей судьбы. Конечно, бывают моменты блестящих удач, крупного везения, но я не отношу это к ниспосланию свыше. Человек все же строит свою судьбу сам. Я крещеный и люблю ходить в церковь, песнопение, вся церковная атмосфера, лики, окружающие тебя, все это очищает, отвлекает от дурных мыслей. Много лет назад я был на религиозном празднике в Западной Белоруссии. В костеле священник читал проповедь. Потом начался крестный ход. Продавали пряники, конфеты, и было так красиво. Так замечательно. А напротив костела стоял дом культуры. И по вечерам, тогда еще не было дискотек, там устраивали танцы с милицией, собаками, поножовщиной. Вот и все. Мы перечеркнули церковь, которая, в каком бы мракобесии ее ни обвиняли, призывала нас к добру, отвращала от дурных поступков, все время напоминая о высшем суде, когда каждому человеку воздается по делам его. Все смели одним порывом, и наступила пора безверия. И стало быть, безнравственности, когда все дозволено, грабь награбленная, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Этими лозунгами мы фактически узаконили разбой и нравственный беспредел. И безнаказанно уничтожали миллионы людей, породив в душах страшный цинизм. Когда я готовился к постановке спектакля «Обвинительное заключение» по повести Думбадзе «Белые флаги», то посетил одну зону, где пообщался с убийцами. Как режиссер и актер я пытался вникнуть в психологию убийцы, понять мотив его действия, начитался Достоевского. А один мне и говорит: Ну, чё ты, Константинович?